Не веря тому, что услышал, старик отступил назад. Он все еще сомневался, но где-то внутри начала зарождаться надежда, которая угасла очень давно. Неужели действительно вновь получится подняться с колен? Когда мы подъехали, до прибытия гостей осталось еще целых 40 минут. Машина с продуктами ехала позади и прибудет только минут через 20. У ворот стен меня уже ждали. Увидев своего внука, старик бросился к нему с расспросами, а увидев фингал под правым глазом, недобро на меня посмотрел. «Ты же обещал, что с ним ничего не случится», — произнес он. «Дед, хватит», — заговорил Максим. «Глава ни в чем не виноват. Это я по дурости сунулся за ним, хотя он просил меня подождать на месте. Не лезь, когда взрослые разговаривают», — посмотрел он хмуро на внука. «Ты обещал», — вновь обратился он ко мне. «Слушай, старик», — ответил я, вздохнув. «Давай с твоими маразматическими загонами потом разберемся. Сейчас мне нужно подготовиться к прибытию гостей, так что будь добр, займись работой. Гриша», — посмотрел я на брата, — «сейчас сюда скоро подъедет газель с едой, распорядись, чтобы всю еду положили куда-нибудь поближе к кухне. По поводу того, что еда может быть отравленной, я не переживал. Михаилу сейчас не с руки травить меня, ведь я дал ему надежду, пусть он сам этого пока и не признает. Раздав всем мини-поручения, я отправился осматривать свое поле боя, кухню. Повара не успеют все приготовить, а значит буду готовить быструю еду во время беседы. Так будет проще найти общий контакт с Державиным. В замке было две столовых. Столовая с кухней и просто столовая. Столовая с кухней представляла из себя большое помещение с огромным столом в центре, за которым могло свободно уместиться до 20-30 человек. А справа располагалась кухня, со столами для готовки и вся утварь. Как раз то, что мне и было нужно, чтобы можно было и готовить, и общаться с гостями. Все оборудование, несмотря на то, что это замок, было современным. Когда приехала машина, продукты начали заносить в кладовую, которая располагалась прямо на кухне. «А как тогда могли пропасть запасы?» – спросил я у Гриши. «Так этой кухней никто не пользуется, как сказал дедушка Саша, потому что тут никто не ест. Вот поэтому продукты и лежали на другом складе, который зацепило случайно», – ответил он. «Понятно, я наблюдал за тем, какие продукты заносит. Слушай, все хотел спросить», – посмотрел я на Гришу. «Я вот не припомню, чтобы наша бабушка с дедушкой еще были живы, так почему ты зовешь его дедом?» Я указал взглядом на маячившего неподалеку и командующего слугами старика. «А-а, это», — улыбнулся Гриша, — «так он нам и не дед. Просто он, когда я еще маленький был, приезжал к нам, играл со мной, вот тогда я и стал его так звать». «Понятно», — кивнул я, — «а продуктов совсем не осталось?» «Осталось, но немного и не изыски. А как ты сам понимаешь, гости у нас будут непростые», — ответил брат. «Слушай, а ты не уточнял, что с финансами у нашего замка?» Посмотрел я на брата. Тот задумчиво посмотрел в ответ и произнес: «Нет, пожалуй, надо бы посмотреть. Займись этим, а мне для начала нужно привести себя в порядок». Я поискал взглядом служанок. Увидев одну из них, преградил ей путь, отчего молодая еще совсем девушка смутилась и потупила глаза. «Красавица, не покажешь мне, где тут моя спальня?» Улыбнулся я ей. «Да, конечно, господин», поклонилась мне девушка и повела меня по коридору. Лестницы здесь оказались не винтовыми, а обычными, но двойными и с разных сторон. Мы поднялись на третий этаж, и моя спальня оказалась прямо посередине. «Прошу, господин, ваша спальня», — девушка вновь поклонилась и немного отошла в сторону. «Ну, поглядим, что они там успели подготовить за то время, что я отсутствовал». Я открыл двойную дверь и увидел большую комнату. По центру стояла огромная, чуть ли не трехспальная кровать, застеленная красным постельным бельем. Окна было два, оба широкие и располагались справа и слева от кровати. Также по сторонам от кровати стояли две маленькие деревянные лакированные тумбочки. Справа была дверь на балкон и еще одна куда-то, а также стол с зеркалом и с обитым каким-то, судя по всему, бархатом креслом. Ну и пара шкафов. Слева располагался камин и полки с книгами, а также бар с алкоголем, который я утилизирую потом. На полу лежал белый ковер, нехило так, да еще и с балконом. Я тут же пошел к двери на балкон и открыл ее. Отсюда открывался отличнейший обзор на все вокруг. На балконе стоял небольшой столик и стулья. Все это лишь предметы мебели и ничего не стоят, но никому не хочется спать под открытым небом. Я почувствовал радость от того, что у меня появился свой уголок. «Нравится?» — Послышался позади голос Гриши. «Я постарался сделать так, как у тебя было в родовом поместье». Я повернулся и показал ему большой палец вверх. Войдя обратно в комнату, я открыл еще одну дверь, и это оказалась ванная с душем и туалет. «Я, если что, поселился в конце правого крыла», — вновь произнес Гриша. «Так что, если вдруг все же что-то понадобится, ты знаешь, где меня искать». «Ладно, не буду мешать». Он удалился, а я закрыл дверь, разделся и пошел в душ. Окончив принимать душ, полез в шкаф и нашел свою сменку. Надел ее и пошел вниз. Нужно будет озаботиться покупкой одежды. Внизу все так же было мельтешение. Все старались все вокруг отдраить, чтобы не стыдно было перед гостями. И хоть я не особо разделял их рвение, ну, гости и гости, но не мешал делать им их работу. Они прилетели. Закричал кто-то с улицы, и я вышел на улицу, чтобы встретить гостей. Все же я хозяин этого замка теперь, как-никак. Я вышел за ворота, разглядывая большой черный дирижабль с темно-желтыми полосами по бокам, который завис над поляной неподалеку и начал медленно спускаться. Было бы забавно, если бы они полетели на самолете. Интересно, где бы они его тут садили? Из дирижабля сперва вышла охрана, а затем и Андрей Александрович, а вслед за ним Анна Державина. Интересно, а она что здесь забыла? Глава 5. Новые интриги. Дирижабль семьи Державиных. Андрей Александрович Державин, стоя на борту дирижабля, смотрел вниз, на проплывающий лес. Ему удалось выделить немного времени на эту поездку, поэтому он решил не медлить и захватил с собой Анну. Хоть он и дал девушке месяц на обдумывание, но все же решил взять ее с собой. Авось у них с мальчишкой и вспыхнут какие чувства. Разведка передала ему, что в поместье у мальчишки недавно был бой, но Андрей Александрович не стал откладывать свой визит, чтобы понаблюдать, как Сергей будет выкручиваться из такой ситуации. Все же если дойдет до такого, что он все же решит поженить Сергея с Анной, то ему нужно сперва убедиться, что парень не какой-нибудь глупец и его племянница не погибнет напрасно в какой-нибудь битве за него. Анна бойкая девушка и хоть и любит сидеть дома, но точно так же любит и ходить в разломы. Ей нравится сражаться и, если она выйдет замуж, то наверняка не останется в стороне и будет ходить за мужем хвостом, чтобы оберегать его. Мужчина посмотрел на девушку, которая с хмурым лицом стояла у окна. «Все еще злишься?» – спросил Андрей Александрович, подходя ближе. Девушка искоса посмотрела на него, а потом ответила: «Нет, это мой долг перед родом, но у меня все еще есть месяц, чтобы подыскать себе другого кандидата». Мужчина задумался. Его племянница никогда не была послушной, и как бы он своим решением не сделал так, чтобы Анна не натворила каких-нибудь бед. Его брат дал полный карт-бланш на то, чтобы пристроить куда-нибудь дочь. Они давно искали подходящего кандидата. Род Державиных сильный и вполне может позволить Анне самой выбирать мужа, вот только она тянет с этим, так что придется ее поторопить. Сергей обладает двумя стихиями, и в дальнейшем его с Анной дети смогут влиться и в род Державиных, тем самым усилив их. Ведь от союза мага с двумя стихиями и одной, есть шанс, что появится еще один двухстихийник. Но не это главная причина, почему Андрей Александрович так хочет иметь с ним дружеские отношения. Все дело в разломах. Их становится все больше, и в Сибири их активность выше всего. Баронство долгое время боролись с этой проблемой, но уже выдохлись, а значит, на передовой с разломами нужно новое графство, или даже два. Император не станет в это вмешиваться, так как сам давно хотел, чтобы баронства одумались. И вот наконец-то у них будет повод. Если у Сергея получится создать здесь свое графство, то у Российской империи с этой стороны появится щит от тварей разломов. Ну а если парень не справится, то в любом случае это вызовет определенный резонанс, и тогда уже они, Державины, смогут взять это в свои руки, а заодно и парнишку приберут к рукам. Андрей Александрович, одетый в черный смокинг, огляделся, увидел меня, улыбнулся и пошел в мою сторону. За ним, оглядываясь вокруг, пошла Анна. Я тоже пошел им навстречу. «Сергей», — произнес мужчина, протягивая мне руку, — «я рад нашей встрече». Без титула обращается, а значит, не с дипломатической миссией, ну или решил сыграть на близких отношениях. Хоть мы и только недавно познакомились, этот мужчина уже располагал к себе своей улыбкой и доверчивым видом. Но в таких вот дипломатах обычно и скрываются самые опасные противники. «Удивили вы меня, Андрей Александрович», — я пожал руку. «Вот сразу в гости прилетели». «Ой, да будет вам, Сергей», — махнул он рукой. «Я человек простой». «Что же, «Тогда прошу в мой замок», — я указал рукой на ворота. Мужчина в этот момент захохотал. «Простите», — он улыбнулся. «Думаю, что вы сами понимаете, как это звучит. Мы живем в 21 веке, а у вас тут имением служит замок. А знаете», — он задумался, — «как по мне, это даже здорово. Это, своего рода, изюминка», — поднял он палец вверх. Я тоже улыбнулся. «Ну да, ну да, знал бы он, как это для меня выглядит. Я же, по сути, из будущего, можно сказать, явился, а живу в замке». Мужчина отошел, пропуская вперед девушку. На этот раз на Анне была белая юбка и белая блузка. Интересное сочетание у них. «Графиня», — улыбнулся я, целуя руку девушки. «Барон», — фальшиво улыбнулась мне девушка. «Все же я ей чем-то не понравился, но она зачем-то прилетела. Прошу вас», — я показал ладонью в сторону замка, — «пройдемте ко мне в гости». Мы прошли за ворота стены и вошли в замок. Мы какое-то время попетляли по нему, разглядывая антураж. Я удивлялся не меньше гостей, так как нигде толком и не бывал. «То, вы уж извините», — произнес я, когда мы прошли на кухню. «Нас тут недавно атаковали, поэтому склад с припасами сгорел», — я усмехнулся. «Но не волнуйтесь, голодными я нас не оставлю. Сегодня для вас готовит лично барон Сергей Вяземский. Вы же наверняка устали и голодные после перелета». Анна после моих слов хмыкнула, но ничего не сказала. Андрей Сергеевич же ничего не ответил, но по его взгляду можно было с уверенностью судить, что он заинтересован. «Конечно, не каждый день увидишь, как готовит барон. На кухню с нами также пришел Гриша и Максим. Видимо, брат решил взять его себе на попечение. Он понимает, что я не всегда буду дома, как и он, вот и хочет, по всей видимости, чему-то его учить». С левой стороны стола сели Андрей Александрович с Анной, а с правой — Гриша и Максим. Девушка старалась не смотреть на них, чтобы, видимо, не засмеяться. У Гриши фингал почти прошел, но все равно они выглядели комично. Я решил дать себе волю и немного отойти от себя нынешнего. Сегодня я хочу расслабиться и надеюсь, что эти переговоры пройдут мирно. Нет, ну а чего они хотели? Приперлись, понимаешь ли, когда я не особо-то и готов. Но дружба с этими соседями мне нужна, они, возможно, прикроют мне спину, пока я буду вести свои завоевания. Надевая белый фартук, я не удержался и улыбнулся своим мыслям. Уж не знаю, что в этот момент было на моем лице, но гости на меня очень странно посмотрели, и только лишь Гриша улыбался в ответ. Видимо, брат уже подсознательно понимает мои мысли. «Вы можете не сдерживаться, Андрей Александрович, я могу спокойно общаться, пока готовлю», — произнес я, посмотрев на мужчину. Хорошо, что столы для готовки были повернуты к гостям, не нужно было поворачиваться. А вообще, было бы лучше, если бы вы присоединились ко мне. «Нет, нет, что вы», — поднял мужчина обе руки вверх, — «я не умею готовить, это не мое». «Так и я не особо-то и повар», — усмехнулся я. «Просто раньше много путешествовал и иногда приходилось самому позаботиться о себе». «Вот как», — задумчиво протянул мужчина, посмотрев на Гришу. «Кажется, чем-то я его сильно заинтересовал, и мне кажется, я знаю чем. Он считает меня двухстихийником. Иногда рождаются такие таланты, способные управлять двумя стихиями. Если эти стихии комбинируемые, это хорошо вдвойне. Порой бывает и такое, что попадается молния и земля, которые мешают друг другу или же просто не комбинируются. Как вам ваше имение?» Начал издалека Андрей Александрович. Оправдало ожидание, я посмотрел вокруг. Честно говоря, сперва я был в шоке, но теперь даже рад, мне нравится это место. «Да», — я улыбнулся. «Правда, соседи буйные, склад с едой вот разгромили. Такова Сибирь», — улыбнулся в ответ мужчина. «Здесь если не бароны сами себя поубивают, то твари разлома это прекрасно сделают за них. Какие у вас планы на соседей?» — неожиданно спросил он. «Вот же ушлый тип, сразу хочет понять, буду ли я воевать. Разломы надо закрыть», — произнес я. «А если бароны не захотят это делать, придется им помочь», — пожал я плечами. Решил дать максимально отстраненный ответ. «Таким образом я и не утверждаю, что собираюсь воевать, и не говорю, что не буду этого делать, если это будет мешать той цели, которую возложил на себя Андрей Александрович. А вы знаете», — улыбнулся мужчина, — «мне кажется, что баронам давно не хватает твердой руки, которая сплотила бы их». Я усмехнулся внутри. «Андрей Александрович тут явно самый опасный хищник. Чужими руками установить контроль над регионом удобно. И это он сейчас мне прямым выражением намекает, что поддержит мое завоевание и не станет мешать, или же провоцирует и проверяет. «Ну, знаете, я улыбнулся, и помимо баронов есть дела важные. Понимаю, понимаю», — почесал задумчиво мужчина подбородок. «Семья, дети, вы уже в таком возрасте, когда девушки становятся особенно интересны». После его слов Анна закашлялась. Ух ты, какую он тему он решил интересную раскрыть. Не ожидал, что они решатся на этот шаг. «Нет, понятное дело, что я мужчина видный, у меня вон, даже замок целый есть». «Ну почти целый». Я посмотрел на Анну, которая, встретившись со мной взглядом, отвернулась и демонстративно достала телефон. В приличном обществе, за столом переговоров не принято доставать гаджеты, но ее это, видимо, не волновало. Андрей Александрович посмотрел на нее укоряюще, но девушка старательно делала вид, что не замечает этого. Наглость, показная, в которую я никогда не поверю, уверен, что у них все схвачено и отрепетировано. «Вы знаете, да, пора живую очередь организовывать», — усмехнулся я. «Вот пускай и думает теперь, как выкручиваться». Я закинул овощи в разогретую сковороду и вместе с маслом добавил секретный ингредиент — сырую энергию. По кухне сразу же разошелся дивный аромат. Все сидящие за столом, в том числе и Анна, принялись принюхиваться и коситься в мою сторону. Еще бы, от такого запаха даже у меня живот заурчал. Давно я не готовил, успел уже позабыть, что можно так использовать энергию. Все живые существа и растения состоят из энергии. Эта энергия дает им жизни определенные особенности. Например, цветку, его аромат, грибу, его вкус. А что будет, если эту энергию усилить, добавив свою? Запах станет разительно притягательнее, а вкус насыщеннее. Главное в этом деле не перестараться. Помнится, когда был помоложе, я скитался по мирам и сам себе готовил. Эх, сколько раз я тогда на этом обжегся. Один раз из-за того, что я переборщил с энергией, вкус получился отменный, вот только потом живот болел, просто потому что продукты на воздухе получились одни, а в желудке, где преобладала моя энергия, совсем другие. Я закинул картофель в кастрюлю и в воду также добавил немного энергии, таким образом очищая ее от разных примесей. Услышав, как чей-то живот урчит, я посмотрел на девушку, которая усердно делала вид, что это не она. «Аня», — обратился к девушке Андрей Александрович, — «не хочешь подойти к Сергею и помочь ему? Тебе уже пора выходить замуж, а чем ты покоришь будущего мужчину? Не зря же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот же ушлый тип». Я улыбнулся так, чтобы он не заметил. Ей без готовки есть чем покорить мужчину. Аристократы вообще редко сами готовят, так как у них есть слуги. Девушка, не отрываясь от телефона, ответила: «Нет, дядя, спасибо, у меня есть для этого слуги». «Зря ты так», — мужчина покачал головой. «Вот твоя мама сама готовит твоему отцу. Впрочем, ладно, дело твое», — решил он не продолжать семейную тему в кругу чужих людей. Он какое-то время сидел молча, а потом встал, снял пиджак с галстуком и произнес: «А вот я, пожалуй, присоединюсь. Попробую поучиться на старости лет. Хе-хе», — изобразил он смешок. Я заметил, что на запах пришел старик Александр. Постояв в коридоре и понаблюдав, он все же вновь удалился. Я пошел в подсобку и вернулся с еще одним фартуком. Андрей Александрович надел предложенный мной белый фартук, и я дал ему ответственную миссию – нарубить еще моркови. «Это я могу», – произнес мужчина и начал очень быстро и ровно шинковать морковь. Видимо, с режущими предметами он на «ты». Я решил приготовить пюре с котлетами, пару салатов, лепешки, ну и компотик быстро и наварить. Увы, но высокой кухней я не владею. Да и не надо было мне это никогда, куда важнее было приготовить простой, но сытный ужин, который необходим организму в череде бесконечных разломов и битв. Пока готовили вместе, мы не стали затрагивать какие-то важные темы, а просто поговорили о политике в стране. Я узнал много чего нового и интересного. Например, то, что император в скором времени планирует организовать турнир среди одаренной части молодежи, где главным призом будет меч и какое-то ядро. Но мне это не особо интересно. Наконец все было готово. Андрей Александрович вытер пот со лба и произнес: «Кто бы мог подумать, что готовка такой сложный, но, тем не менее, такой увлекательный процесс. Пожалуй, я после этого больше буду ценить труд поваров. Зато еда теперь будет вкуснее», — усмехнулся я. «Господин», — вошел в столовую старик, — «прошу вас, разрешите нам выполнить всю остальную работу». Подумав пару секунд, я кивнул: «А ты не отвяжется ведь? Честь рода, наверняка скажет, По нему видно, что он тот еще педант. Вот только если такая мелочь способна подкосить честь, значит чести у рода и не было. Честь рода не распространяется на всякие мелочи, по типу того, что главе нельзя это, нельзя то. Честь рода – это намного более объемное понятие, которое, видимо, почти забыто на Земле. Впрочем, космическая империя в этом не уступает. А может, это я неправильный? Нет, глупость какая, если мир вокруг сходит с ума, это не значит, что и я тоже должен. Что же, ты прав, старик, позови девушек. Андрей Александрович, указал я рукой на стол, прошу, время отведать результаты наших трудов. Мы сняли фартуки и сели за стол, причем я занял центральное место. Анна, Гриша и Максим максимально старались делать вид, что они увлеченно разглядывают стол, а не принюхиваются к запахам еды. В столовую вошли девушки и принялись раскладывать все по тарелкам и ставить на столы. «А ты чего стоишь там?» – посмотрел я на старика. «Позови внучку и тоже садитесь. Всем хватит. Если уж и устраивать посиделки, так теперь уже со всеми членами рода». Девушку даже не пришлось звать. Она, видимо, стояла где-то неподалеку и тут же вбежала к столовую. Анна, при виде ее, почему-то начала частенько на нее поглядывать. Когда все сели и были расставлены все тарелки, Андрей Александрович посмотрел на меня. «Приятного аппетита», – произнес я, беря в руки ложку. Все, кроме Анны, не сдерживаясь, накинулись на еду, а я решил ради интереса понаблюдать за ней. Девушка металась между гордостью и желанием, и, наконец, желание победило. Она зачерпнула ложку и, признаться, я не ожидал увидеть такое милое выражение лица. Впрочем, она тут же вновь вернула свою маску и сухо произнесла: «Вкусно», а сама начала уплетать за обе щеки. Все же это у девушек не отнять. Они любят вкусно поесть, хоть некоторые и скрывают это. Возможно даже, что именно к сердцу девушки путь лежит через желудок, ну, иногда еще и через кошелек. Я попробовал сам. Действительно, вкусно, вот только не так, как им. Вот в этом и есть главная проблема такой готовки. Вся еда, которую я готовлю со своей сырой энергией, не особо вкусная для меня. Возможно, и есть какой-нибудь способ решить эту проблему, но я еще его не нашел. «Это невероятно», – произнес Андрей Сергеевич, заканчивая с котлетой с пюре и переходя к салату. «Никогда бы не подумал, что из обычных ингредиентов можно создать такой шедевр». Ему вторили остальные за столом. «Может пойти в повара, а что, смогу нехило зарабатывать, даже в разломы ходить не придется. Насколько мне известно, повара элитных ресторанов неплохо зарабатывают. Хотя я там со скуки помру, так что нет». Когда мы уже почти закончили, на пороге показалась одна из служанок. Она замерла на месте, ожидая, когда я обращу на нее внимание. «Говори», — произнес я, посмотрев на нее. «Господин, там приехал какой-то странный мужчина, который кричит на всю округу, что вы убийца», — произнесла она, не смотря мне в глаза. Глава 6. Где деньги? Гости посмотрели на меня с подозрением. Конечно, я бы тоже смотрел с подозрением, если бы я пришел в гости и тут к человеку приходят и говорят, что он убийца. Видимо, все же придется разобраться с этим идиотом, чтобы он и дальше жизнь мне не отравлял. За клевету надо карать, чтобы никто больше не смел думать, что может делать это безнаказанно. «Брат, может, я сам с ним разберусь?» – спросил Гриша, поднимаясь. «Да нет», – вздохнул я. «Тут одним тобой дело уже не обойдется. Вы не против, если мы пойдем с вами?» – спросил Андрей Александрович, надевая пиджак. «Нет, конечно, не против», – махнул я рукой. Очевидно, ему стало интересно. Особенно ему интересно, можно ли на этом что-то поиметь, например, получить рычаги влияния. Знаю я этих интриганов, но все равно от него ничего не утаишь. Наоборот, следует сделать все показательно открыто и самому попробовать поиграть на этом. Мы встали и почти все, кроме Анны, пошли к выходу. У ворот в замок стоял тот самый мужик и как голубь резко переводил голову из стороны в сторону, словно боялся, что на него нападут. «Убийца!» — вскричал он, увидев меня. «Тебя посадят! Слышишь? Посадят!» Кажется, он окончательно поехал крышей, ибо его поведение уже не было похоже на человеческое. Он скорее напоминал больше какого-то попугая, что повторял одно и то же. «Ты не устал преследовать меня?» – спросил я, подойдя поближе. «Ты думаешь, титул спасет тебя?» Он нагло посмотрел мне в глаза. «Я сообщил информацию в суд аристократов, так что будь готов к тому, что скоро ты понесешь заслуженное наказание». «Допустим», — ухмыльнулся я. «Ну, сообщил ты, и что дальше? Зачем сам сюда приперся-то? Я так погляжу, что страх тебе вообще неведом. Мужик начал оглядываться и попятился назад. Неужели до него только сейчас дошло, в какой он ситуации? Вы не посмеете. Начал он оглядываться вокруг. Интересно, произнес Андрей Александрович. Вы не против, если я поговорю с ним наедине? Да пожалуйста, пожал я плечами. Ну хочет он побольше обо мне узнать, пусть узнает. Меньше будет пытаться мной манипулировать. Андрей Александрович посмотрел за спину мужику, и тут же двое из его охраны схватили мужика и потащили к воротам. О чем они там беседовали, я даже не стал подслушивать, хотя мог бы легко усилить уши энергией. Наконец они закончили, и озадаченный Андрей Александрович подошел ко мне. «Ну как?» – спросил я. «Удалось что-то узнать?» Мужчина задумчиво постоял, а потом все же произнес. «Вообще ничего. Он лишь твердит, что вы кого-то убили. Кажется, Сейва. Помнится мне, что это какой-то молодой баронский род. Позвольте нескромный вопрос, вы действительно убили его?» «Нет», — ответил я прямо, — «я не убивал его. Наше сражение происходило в разлом, но виновен в его смерти именно разлом». «Разлом, значит», — задумчиво вздохнул Андрей Александрович. «Что же, даже если бы вы его убили, то это наверняка была бы дуэль, так что ничего страшного. У него», — он кивнул на мужика, — «все равно на вас ничего нет». «Да даже если бы и было», я пожал плечами. «На меня напали, я оборонялся. А дальше только война с его родом. Если хотят, пусть приходит. Только вот уйдут ли они отсюда, тот еще вопрос». «Мне казалось, что вы не любите насилие, или я не прав?» спросил Андрей Александрович, искоса смотря на меня. «Не люблю», ответил я. «Да вот только спускать наглости я не намерен. Понимаете, Андрей Александрович...» Посмотрел я на него. «У меня есть определенные цели, и, если кто-то захочет помешать мне их исполнить, что же, это будет только их ошибка». Мужчина улыбнулся, но ничего не ответил, задумавшись, а потом все же спросил. «Скажите, вы не против, если я заберу его с собой?» Он кивнул на брыкающегося мужика, которого держала охрана. «Он кажется мне больно подозрительным, я бы хотел провести с ним разъяснительную беседу». «Хорошо», кивнул я. Конечно, отдавать эту говорящую голову в руки подобного интригана, наверное, не самый лучший ход, но мне нужно сосредоточиться на другом, на силе и ресурсах. Не думаю, что этот мужичок знает что-то важное. А еще я понял, что нужно найти себе юриста и вообще собирать уже полноценную команду. Я еще не скоро выберусь с земли, а значит мне нужно укореняться и заводить связи с местным населением, и пусть мой гость забирает это недоразумение. Это будет с моей стороны эдаким добрососедским жестом. Ладно, Андрей Александрович грустно улыбнулся, посмотрев на часы. Меня еще ждут дела, так что пора бы уже и честь знать. Жаль, что мы толком так ничего и не обсудили, протянул он мне руку. Но я обязательно еще загляну к вам в ближайшее время, чтобы закончить обсуждение. Я пожал руку, и мужчина пошел к дирижаблю. Он и его охрана погрузилась на борт, и дирижабль медленно взлетел. Он не просто так прилетал. Ему что-то от меня нужно, только вот что, помимо возможной моей женитьбы на Анне, нет, он явно преследует какие-то другие цели, вот только какие. Он не зря в первую нашу встречу говорил про разломы, значит что-то связанное с ними. Немного постояв, я достал телефон и открыл приложение стража, и вдруг понял, что он задумал. Я не смог не улыбнуться. Андрей Александрович хочет воспользоваться мною, как щитом от твари разлома. Он не хочет подставлять свой род под удар, и поэтому всеми силами попробует мне помочь, чтобы я смог создать графство. Только вот принимать его помощь, значит самому себе вешать петлю на шею, так что как-нибудь сам справлюсь. Тем более, что у меня изначально не было в планах на кого-то рассчитывать. А вот использовать его я тоже смогу. Его род будет щитом для меня от внутренних врагов страны. А когда я начну свою экспансию, враги обязательно найдутся, что с этой стороны, что с той. Всех они, конечно, не задержат, но многих отпугнут. «Улетели», — произнесла Анна, подойдя поближе ко мне. «Да, улетели», — подтвердил я. Краем глаза посмотрел на нее, в руках она держала лепешку, от которой по чуть-чуть отрывала кусочки и засовывала себе в рот. «Так, стоп», — я посмотрел на девушку, а потом на дирижабль, который уже оказался вдали, снова на девушку. «А ты почему осталась?» — спросил я, удивленный этим. «Я», — девушка лениво посмотрела мне в глаза, а потом словно опомнилась. Засунув в рот остатки лепешки, Она спешно вытащила телефон и стала набирать какой-то номер. Шли гудки, но вызываемый абонент не отвечал. «Не отвечает», — как-то потерянно произнесла девушка. «Вот же хитрый дипломат. Он намеренно ее здесь оставил, чтобы попытаться свести нас. Только вот зачем? Неужели у них других кандидатов нет? Я пока не намерен жениться, тем более что однажды покину землю. И если искать жену, то только такую, которая будет способна отправиться со мной». Анна начала взволнованно набирать номер за номером, но ей никто не отвечал. «Да что такое?» Начала она паниковать. «Может, здесь сеть не ловит?» «Да нет, вроде бы все нормально». «Да, когда до нее дойдет, крику и оров то будет». «Не волнуйся», — произнес я. «Мой человек на машине доставит тебя до твоих земель». Она посмотрела на меня. «Машина? Какая к черту машина? Ты знаешь, сколько отсюда до моего дома на машине? Пускай меня доставит дирижабль», — произнесла она капризно. «У меня нет дирижабля», — пожал я плечами. «Так достань, ты же мужчина, в конце-то концов», — воскликнула она. «Водила, я еще не женился на ней, а она уже права качает». Я, мягко говоря, очень удивился ее словам. «В Сибири уже не воспитывают девушек, что за род у них такой, и уж точно мне такая жена и такие родственники не нужны». «Гриша», — подозвал я брата. «Да, что такое?» Подошел брат, на лице которого была улыбка, его вся эта сцена явно забавляла. «Посели где-нибудь графиню, раз она не хочет ехать на машине, то пусть дожидается своего дядю». Он улетел, но обещал вернуться. Махнул я рукой в сторону замка и сам пошел туда. Я не соглашалась здесь оставаться. Начала возмущаться девушка. «Ну, значит, выдай ей палатку», — пожал я плечами. «Пусть в лесу ночует». «Стоит ли злиться на такую выходку со стороны Державина?» «Однозначно нет. Наоборот, он подсунул мне козырь, который я смогу использовать в ближайшее время, если, конечно, девушка все же не решится уехать. Но все же, какой он хитрый. Его бы хитрость, да в правильное русло. Впрочем, он и так работает, только на свой род». Я вернулся в столовую, где служанки уже все убрали со столов. Улыбнувшись им и поблагодарив за работу, я отправился разыскивать старика, который куда-то испарился. Пора бы узнать, что у нас там по финансам. Старика я нашел при помощи Гриши, который и провел меня к нему в кабинет, если это место вообще можно так назвать. Коморка без окон со старой мебелью. «Старик, сколько у нас осталось в казне рода финансов?» — спросил я. 12 тысяч, ответил он, посмотрев на меня искоса. «Сколько, прости?» — переспросил я его, смотря ему в глаза. 12 тысяч, невозмутимо повторил он. «Это если считать те, которые в принципе остались в казне, а так, у баронства есть долги, вроде бы 7 миллионов рублей». От услышанной суммы я ненадолго завис. «Ну, мать, ну подставила, так подставила. Это же где я такую сумму возьму?» «Нет, понятно где, но все же, и ведь она специально не обмолвилась об этом, наверняка. Да и я как-то не задумывался об этом. Как вы вообще все это время выживали?» — спросил я у старика. «Ну как, вот так вот, у нас практически всегда все свое было. Народу у нас здесь немного, тратиться сильно не надо, охраны мы не держим». «Вот, как-то так», — ухмыльнулся он. «Вот же старый, еще и ерничает. Так дело не пойдет, нужно срочно решать дела с финансами. Ты что-нибудь знал об этом?» — спросил я у Гриши. «Нет», — отрицательно помотал он головой. «Хочешь, могу маме позвонить? Тем более, что мне все равно надо карточку восстановить». «Нет», — ответил я, — «не надо ей звонить. Все равно она ничего не сделает. Придется самим решать этот вопрос». «Хорошо», — кивнул Гриша. «Я не хочу восстанавливать карточку. Хочу всего добиться сам». «Что думаешь?» — спросил он. «Думаю, что ты наконец начал мыслить, как мужчина», — ответил я. «Только учти, что мыслить, как мужчина, не значит, что надо наступать на горло своей гордости. Если у тебя будут проблемы, с которыми я не смогу тебе помочь, не стыдись обращаться к остальной части семьи». «Понял», — кивнул Гриша. «Хоть один дельный совет ты смог ему дать», — проворчал старик. «Помолчи, старый, ты и так делов уже наворотил». Я провел рукой по лицу. «А я-то тут при чем?» — пожал плечами старик. «Вот бабка приедет, с ней и разбирайтесь. Я за финансы не отвечал. Уж она вам покажет», — осклабился он. «Еще и бабка какая-то есть. Я, конечно, знал, что дело будет геморройным, но, чтобы настолько. Ладно, я однажды друга на троне в отсталом мире 5 лет замещал, неужели тут не справлюсь? А где эта самая бабка-то?» — спросил я. В городе, махнул рукой дед, зачем-то поехала, не сказала зачем и не сказала, когда вернется. Замечательно, еще одна скрытая переменная. Гриша, мне нужен человек, который сможет посчитать ущерб, причиненный замку, чтобы выставить счет барону Крылову. Брат задумался. Дедушка Саша, посмотрел он на старика, тот в ответ пожал плечами. И ведь наверняка знает такого человека, просто специально мозга делает. Послушай, старик, обратился я к нему, ты можешь хоть сколько показывать свой характер, но, если ты решишь вставлять мне палки в колеса, мне придется заняться твоим воспитанием. Он слушал меня, не перебивая, и при этом слегка улыбаясь. Самому-то не стыдно, мы один род, а ты не хочешь помогать. Имей совесть на старости лет. Я подошел к двери в коридор. В общем и целом, мне нужен отчет по ущербу завтра. Я попробую найти человека, произнес Гриша. Если не смогу, то сам все сделаю. И да, брат, Гриша подошел к столу старика и взял какие-то ключи. Держи, это ключи от сокровищницы, хранилища и остальных помещений в замке. Я посмотрел на связку ключей и кое-как сдержал свой вздох. Работы действительно еще много. Где здесь сокровищница? Хмыкнул я, спрашивая у Гриши. Получив ответ, в первую очередь решил сходить именно туда. Поймав служанку, попросил отвезти ее меня. Мы спустились на два этажа вниз. При этом девушка часто оглядывалась на меня. Спустившись, мы оказались в подвале, где девушка сказала, что дальше ей нельзя. Я оказался в коридоре с множеством дверей. С левой стороны впереди также виднелось множество огромных винных бочек, стоящих у стены. Но меня привлекло кое-что другое. Я посмотрел направо. В конце коридора была какая-то узенькая пещера, и оттуда прослеживался явный энергетический след. Родовое ядро. Немного подумав, решил все же отложить пока посещение родового ядра. Успеется. Пройдя по коридору налево, наткнулся на огромную массивную дверь. Я на всякий случай оглядел ее глазами императора. И не зря. На двери была защита. Дверь открывалась ключом и каплей крови наследника или же главы рода. Но я не собирался опускаться до такого дикарства. Вставив ключ, я направил в дверь свою энергию, и дверь поддалась. Неизвестно, открылась бы дверь вообще, капни я на нее кровь, ведь мое тело, тело бастарда и никак не относится к роду Вяземских по крови. Внутри это оказалась огромная комната, темная и пустая. Лишь на полу валялась одна золотая монета, не густо, однако. Я поднял монетку, чтобы вручить ее старику за вредность. Закрыв дверь, я поднялся наверх и наткнулся на старика, стоящего у стены. «Ну что, господин?» Он ухмыльнулся, получилось открыть дверь. Я не стал отвечать, окинул ему монету. «Но как?» Он ошахнул от шока. «Это невозможно. Как ты догадался открыть дверь? Это древняя технология. Для меня нет ничего невозможного», покачал я головой. «И скоро ты в этом убедишься. Прекращай чудить, у нас полно работы. Пошли». Старик что-то пробухтил, но все же пошел рядом. «Что там с похоронами?» – спросил я, вспомнив про то, что кто-то умер в прошлом сражении. «И кто умер?» «Старик один. Жалко его, хороший был дед», – с грустью ответил старик. «Надо же, он не только ерничать умеет. Похороны, когда ты скажешь», – ответил он. «Отлично, тогда немедли. Прикажу готовить поминальный ужин и отпеваем сегодня. У нас священник то есть?» «Есть», – грубо ответил старик. «Я... Так что не волнуйся, все сделаю». «Ну и отлично, а теперь расскажи-ка мне, откуда вы все это время брали деньги?» «Ни за что не поверю, что у рода не было источника дохода», посмотрел я на него с прищуром. «Кабинет Светланы Вяземской». Светлана Вяземская, как обычно, сидела в своем кабинете и разбирала бумаги, только на этот раз в ее кабинете присутствовал ее сын, Александр, который помогал ей с делами. Неожиданно в дверь постучали. «Войдите», произнесла Светлана, оторвавшись от бумаг. В кабинет вошел слуга, поклонившись женщине, он заговорил. «Госпожа, Бережновы, Голицыны и Картаевы зашевелились. Разведка доложила, что они начали собирать силы на нашей границе». «Вот как», — женщина задумчиво постучала пальцем по столу, а затем поднялась. «Вадим», — обратилась она к мужчине, — «собирай второе боевое крыло и лично возглавь его, отвлеките внимание врага». «А вы, госпожа?» – осмелился спросить мужчина без разрешения. «А я лично возглавлю первое крыло и поведу их в обход основных сил врага. Мы нападем на их имение и разорвем в клочья, тем самым показав, что не стоит считать нас слабыми, даже если с нами нет моего мужа», – произнесла женщина, грозно сощурив глаза. «Мама, я против, ты глава рода», – возразил Александр, вставая с места. «Я должен повести первое крыло в бой. С этого момента нет», — улыбнулась женщина. «Поздравляю, сын, теперь ты глава рода Вяземских». Она достала документ и положила его на стол перед сыном. Александр в смешанных чувствах посмотрел на документ, где было написано, что его мать отказывается от титула главы и передает его сыну. «Я устала сидеть», — произнесла Светлана. «Я больше не собираюсь смотреть на то, как гиены кружатся возле наших земель. Если бы они не напали, то и я не стала бы нападать, но теперь они за все ответят». В глазах у женщины блеснул недобрый огонек. Глава 7. Похороны. Был, как не был то. Только вот в том-то и дело, что был. Раньше мы неподалеку добывали золото в одной пещере, вот только лет 20 назад там открылся еранговый разлом и добывать что-либо стало невозможно, ответил старик. 20 лет – это много. За это время разлом мог либо разрастить, либо стать рангом повыше. Я достал телефон и открыл приложение стража. Уровень разлома не повысился. Что странно, значит там есть какой-то сдерживающий фактор, неплохо было бы сходить и разобраться. Кстати, господин, нахально улыбнулся дед, может ты и сходишь туда разобраться, а что, ты ведь страж. Я покосился на него, но ничего не ответил на это, а просто спросил, там еще золото осталось? Да, кивнул он головой, на момент, когда шахту закрывали, золото было. Понятно, ладно, я к себе в комнату, а ты, как все будет готово? Отправь ко мне служанку, не слушая его причитаний, я направился к себе в комнату. Я засел на балконе, разглядывая округу и раздумывая о том, где бы добыть денег. Самое очевидное, это разломы. Вот только один я много там не заработаю, по крайней мере пока. Когда стану сильнее, смогу ходить в разломы более высокого уровня, а пока выше лучше не соваться. Я задумался, а ведь может сработать. Мне нужно брать не количеством и не качеством разломов, а его местностью. Нужны разломы пещеры и скалы, чтобы добывать руду и камни. Кристаллы это хорошо, но не на этих уровнях, а вот ресурсы, это уже другой разговор. Я открыл карту, рассматривая разломы. Идеальным вариантом остался один, как раз тот, в котором ранее и добывали золото Вяземские. Риск, дело благородное, а когда надо кормить много ртов, риск становится еще и оправданным. На данный момент у меня есть около 90-100 тысяч, этого хватит на первое время, вот только ненадолго. Мне нужно начать обучать Гришу и привлекать молодых одаренных без рода. Вот только где их искать? Ответ один, в стражах, а значит мне еще нужно смотаться в ближайший штаб. Решено, завтра отправлюсь в разлом, а там видно будет. В этот момент послышался стук. Я специально дверь на балкон оставил открытой, чтобы его услышать. «Войдите», — произнес я, входя в комнату. «Господин», — поклонилась мне служанка. «Все готово к похоронам». «Хорошо, спасибо», – кивнул я. «Сейчас спущусь». Девушка еще раз поклонилась и вышла. Я тоже не стал надолго задерживаться и поспешил вниз. Отпевание проводили прямо во дворе, на центральной площади. Кругом собрались абсолютно все, кто был в замке. Только вот Анны Державиной не было. На мой невысказанный вопрос Гриша ответил. Сказала, что ей лучше не присутствовать на этом мероприятии, ибо она из другого рода, и вообще, что у нее есть дела поважнее. «Поважнее», — произнес я, — «это все те же попытки дозвониться хоть до кого-то». «Ага», — ответил Гриша, — «слушай, брат, а как ты вообще относишься к женитьбе? Я к тому, что такая партия для тебя дала бы толчок нашему роду, и мама наверняка станет относиться к тебе лучше». «Нашему роду», — я задумался о том, как преподнести ему информацию, что мне совсем не улыбается быть младшей ветвью. Немного подумав, решил все же рассказать все, как есть. «Понимаешь, Гриша, — начал я не хочу быть младшей ветвью рода и в моих планах создать графство». Присмотревшись к брату, я увидел, что он ни капли не удивлен. Гриша кивнул головой. «Как только я создам графство, то сразу же перестану быть младшей ветвью, так как не может быть такого, чтобы младшая ветвь была равной старшей», — продолжил я. «И когда графство будет создано, чтобы не было двух Вяземских, я сменю фамилию рода». Брат стоял все так же невозмутимо, а вот старик, который проходил мимо, услышал мою речь и недобро на меня зыркнул. «Пускай зыркает, я не собираюсь ни от кого, ничего не скрывать, я буду честен с этими людьми. Ты же понимаешь, что будет в этом случае?» — спросил я, смотря на Гришу. Тот какое-то время постоял, задумчиво разглядывая стены, а потом ответил. «Мне нужно будет выбирать сторону. Не обязательно, мотнул я головой. Я не держу зла ни на кого из всей семьи Вяземских, ни на мать, ни на брата, но я приду пободаться с ним, когда мне исполнится 18 лет, это уже личное. Гриша кивнул. А что касается тебя, то тебе совсем не обязательно выбирать чью-либо сторону. Ты все так же останешься моим братом, вот только уже не будешь со мной в одном роду. Скажи, ты собираешься воевать с мамой? Посмотрел Гриша на меня. Нет, ответил я, пока она не нападет или не сделает подлость мне. Понятно, кивнул Гриша, и о чем-то задумался. На площадь принесла красный гроб и поставили его на две табуретки. Старик вернулся, одетый в какую-то белую рясу. Он начал читать молитву и отпевать умершего. Многие из присутствующих плакали, и лишь мы с Гришей были далеки от всего этого, ибо только приехали сюда. Надо же, у меня только появился свой род, а я уже кого-то хороню. Старик закончил и серьезно посмотрел на меня. Глава, произнес он, скажите последние слова для покойника. Я оглядел всех вокруг, всего было 22 человека. Закрыв глаза, я какое-то время постоял так, а затем открыл их. Я не знаю, кем был этот старик, я посмотрел на умершего, но глядя на вас, могу с уверенностью сказать, что он был хорошим человеком, верным другом, лучшим дедом, отцом и сыном. К сожалению, мне не удалось пообщаться с ним, но я уверен, что он еще сослужил бы свою службу роду. Все мы здесь, одна маленькая семья. Пускай не каждый из вас входит в основную семью, но все вы в любом случае члены рода. Я остановился, давая людям возможность переварить речь. Я сожалею, что не успел прийти вовремя, но впредь я клянусь, что не позволю больше врагам добраться до замка и навредить вам. А если кто-то из вас все же погибнет в сражении, я клянусь, что память о вас останется в веках. Я, глава рода Вяземских, отныне и впредь, клянусь, что буду оберегать каждого из вас. Но мне нужна ваша помощь в грядущих невзгодах. Только вместе мы сможем возвысить наш род. Вы пойдете за мной. Люди, все как один встали на одно колено, и неважно, кто это был, старый, молодой или подросток, все преклонили колено, признавая меня главой. И только старик с Гришей стояли. С Гришей все понятно, он мой брат, но вот что старик решил опять учудить, тот еще вопрос. Я посмотрел на него, и он ответил мне нагло и дерзко, видимо не желая признавать меня главой. Что же, пока не мешает мне, пускай делает, что хочет. Люди начали подниматься, и в этот момент со стороны ворот замка послышался шум приближающихся машин. Слуги отправились посмотреть, кто там приехал, а через какое-то время вернулись назад. На их лицах было удивление, но никто так и не смог мне толком объяснить, кто же все-таки приехал. Не выдержав, я сам пошел за ворота. С той стороны стояла пара машин С-класса и барон Крылов, собственной персоной. Вот поэтому слуги и не смогли объяснить, потому что не знают его в лицо. «Сергей», — кивнул он мне. «Михаил», — ответил я ему тем же, с чем пожаловал. «Я хотел бы принести соболезнования семье, которая потеряла этого человека по вине моих людей», — ответил он. «Интересно, зачем ему это? Он вроде бы и неплохой человек, но неужели действительно настолько открытый и добрый? Прошу», — я указал рукой. Он кивнул и последовал за мной. Когда он оказался внутри, люди не поняли, кто это, но стоило его представить, как взгляды некоторых тут же поменялись, в том числе и старика. Но надо отдать ему должное, он сдержался, хотя было видно, что он хотел многое высказать. Михаил постоял какое-то время, а потом достал пачку денег и положил ее у ног мертвого. Вроде бы здесь так принято. Он молча разглядывал умершего, а потом тяжело вздохнул. «Я не думал, что это зайдет так далеко», — произнес он тихо, но так, чтобы все слышали. «Я не враг вам, и никогда им не был. Вы тихие соседи, которые были втянуты в войну по моей вине. Простите, что по моей, опять же, вине. Погиб дорогой вам человек», — склонил барон голову. Старик хмыкнул, а затем зло спросил. «Тогда зачем ты устраивал все эти нападения, чтобы припугнуть?» — ответил спокойно Михаил. «И как?» — припугнул. Начал подначивать его старик. На это барон ему ничего не ответил, заставляя того еще больше злиться. Я посмотрел на Гришу, и он понял меня без слов. Подойдя к старику, он что-то ему сказал, и тот успокоился. «У нас намечается поминальный ужин. Ты составишь нам компанию?» — спросил я, смотря на барона. «Нет», — помотал он головой, — «не думаю, что я имею на это право». «Как знаешь», — ответил я, — «пойдем тогда, провожу». Михаил уехал, а я вернулся на площадь. Не знаю, что Гриша успел сказать всем вокруг, но теперь они не выглядели такими подавленными. Покойника накрыли крышкой гроба и положили в газель. Дальше был ужин, а после, все те, кто хотел, поехали провожать покойника в последний путь, на кладбище. Я решил в это не лезть, так как все же не был знаком толком с умершим. Вернувшись в свою комнату, я принялся изучать местные баронства, чтобы знать, с кем придется иметь дело, а кого нужно будет ликвидировать. Когда закончил, за окном было уже темно. Я решил пойти прогуляться на стену перед сном, вот только я не один решил так сделать. На стене, на одном из квадратных зубцов, сидел Гриша и смотрел в сторону, где были земли рода Тины. Я подошел поближе. «Ты как?» – спросил я. Гриша повернулся ко мне, в последний момент успев спрятать свои эмоции и надеть маску, но я уже все увидел. «Все хорошо», – ответил он. «Зачем ты прячешь свои истинные эмоции?» – спросил я, смотря на него. Он какое-то время помолчал, а потом все же ответил. «Так у тебя будет меньше проблем от меня, и ты сможешь больше полагаться на меня». Я улыбнулся. «Ну вот, нормальный Гриша вернулся, а ты меня уже начала пугать его трансформация. Ты сейчас такую ерунду сморозил», – произнес я, присаживаясь рядом с ним. «Почему?» – удивился брат. «Рост, как силы, так и ментальной составляющей, очень важен. Вот только нельзя торопить события. Никому не станет лучше, если ты сейчас будешь ходить с вечно постным лицом. Не нужно выдавливать из себя серьезность», – покачал я головой. Гриша отвернулся, вновь смотря в сторону земель Тины. «Ты все еще подросток, Гриша, однако, ты начал взрослеть, и это хорошо, но не нужно загонять себя в рамки взрослого поведения. Просто будь собой и думай о каждом своем шаге, и тогда не нужно будет заморачиваться о том, чтобы держать маску, потому что тогда она станет тебе не нужна». Я еще какое-то время посидел рядом с молчащим Гришей, а потом поднялся. «Ладно, не буду тебя отвлекать, спокойной ночи», произнес я и пошел. Я решил оставить парня, чтобы он подумал над моими словами. Он начал меняться, и это хорошо. Если в течение нескольких дней он сможет вытерпеть и не сорваться, значит, станет моим заместителем. Он, конечно, уже сейчас выполняет некоторые функции заместителя, но это временно. А если докажет, что способен сдерживать свои чувства в узде, тогда и разговор с ним будет другим. Я спустился со стены и вошел в замок, но в этот момент вспомнил, что в подвале кое-что есть, и это кое-что нужно срочно проверить. Спустившись в подвал, я пошел в сторону пещеры. Войдя в нее, увидел множество синих грибов, которые освещали все вокруг. Мне пришлось какое-то время попетлять, прежде чем я оказался у огромной каменной двери. Я на всякий случай оглядел ее глазами императора, и не зря. На двери была защита. Дверь открывалась точно так же, ключом и каплей крови наследника или же главы рода. Вставив ключ, я направил в дверь свою энергию, и дверь поддалась. Дверь открылась. Внутри оказалась большая пещера, в центре которой в воздухе висел огромный голубой шар примерно с меня ростом. Под ним было довольно глубокое озеро с энергией, которая уже не вмещалась в шар и временами стекала вниз. Через озеро был перекинут небольшой каменный мостик. Пришло время посмотреть, что у нас тут с родовым источником. Если начнутся нападения, с помощью него без проблем можно будет отбить эти самые нападения. Я прошел по мостику и подошел к шару. Этим источником давно никто не пользовался, а значит, нужно быть аккуратнее. Мне раньше приходилось работать с одним похожим, только вот он был раза в два меньше. Я прикоснулся рукой к энергии, ощущая ее холод. И в этот момент по шару прошлась пульсация красной энергии. Рука неожиданно стала словно деревянной. Я попытался ее оторвать, но ничего не вышло. Какого черта? Так не должно быть. Я почувствовал, как энергия от шара начала втекать в меня. Он на глазах начал уменьшаться. Нет, нет, нет. Стоп, хватит. Я попытался направить энергию в обратном направлении, чтобы обратить процесс, но все было тщетно. Тело стало тяжелым и глаза начали слипаться. В моем теле оказался слишком большой объем энергии, которому некуда было деться, поэтому и такие последствия. Говорил мне дед, чтобы я руки куда попало не совал, успел я подумать, прежде чем сознание начало угасать, а в глазах темнеть. Космический дворец на одном из краев галактики Млечный Путь. В огромном темном тронном зале, чьи стены были сделаны из черного космического камня, освещаемым лишь синим магическим пламенем в жаровнях, на высоком золотом троне, к которому вело 30 ступеней, облокотившись на ладонь, сидела девушка. На девушке был надет алый доспех, по которому иногда проходила пульсация энергии, и если приглядеться, можно было заметить, что он словно был покрыт тонким, почти невидимым, желтым барьером. Белые волосы с вкраплениями красных локонов были чуть ниже плеч. Она сидела с закрытыми глазами, а тонкие губы были слегка поджаты. На лбу у девушки была небольшая четырехконечная красная звезда. На серьезном, утонченном аристократическом лице не было и тени намека на улыбку. Неожиданно девушка открыла глаза, что светились ярким желтым светом. Она посмотрела вниз, на мужчину, стоящего в полном закрытом боевом черном доспехе у лестницы трона. «Госпожа!» — послышался приглушенный из-за шлема голоса. «Наркхилл!» Девушка поднялась с трона и начала спускаться по ступеням. «Собирай людей, готовь мой линкор к отлету». «Слушаюсь, госпожа», — кивнул мужчина. «Позволите поинтересоваться?» «Давай, не томи», — ответила девушка, остановившись возле него. «Куда мы отправляемся?» Девушка вновь закрыла глаза, постояла так какое-то время и, наконец, улыбнулась. Мужчина смотрел на девушку очень внимательно, наблюдая за лицом их богини. «Я уловила энергетический след брата», произнесла девушка, открыв глаза. «Я не знаю, куда нас приведет наш путь, но мы отправляемся к нему, и видит предки, я не позволю на этот раз отвертеться ему от того, что ему предначертано». Девушка пошла к выходу из тронного зала, а мужчина следом за ней. Стоило им приблизиться к огромной массивной двери, как она тут же отворилась. Это оказалась дверь с выходом на огромный балкон. Любовь к балконам она переняла от братца, который вечно занудствовал, что не собирается жить в доме, в котором нет балкона. Подойдя к перилам, девушка оглядела свои владения, наблюдая за сотней космических кораблей. «Нет, ты знаешь, я передумала», — произнесла она, поднимая армаду. «Не дело королеве путешествовать лишь на одном линкоре», — хищно улыбнулась девушка. «Она так долго искала этот след, что сейчас не намерена его отпустить. Она найдет брата, даже если он окажется в преисподней или на дне черной дыры. В конце концов, она слишком долго позволяла ему своевольничать, пора брать свое». Глава 8. Хитрый план. Очнувшись, огляделся по сторонам. Я лежал на мостике все в той же пещере. Вглядевшись внутрь себя, обнаружил рядом с двумя источниками небольшой шар синей энергии. И все же странные дела творятся. Такого не должно было случиться. Родовой источник не может быть помещен в тело. По крайней мере, я ничего такого не слышал. Если только это не влияние прошлого владельца тела. Вот же ша-мальчишка. Это он затащил источник в мое тело. Но зачем? Может, сущность была права, и я зря позволяю кусочкам его души все еще находиться в себе. Сейчас, когда у меня уже есть своя энергия, я могу попытаться избавиться от него, но стоит ли? Я прислушался к себе и понял, что то место, где находится источник, слегка болит и пульсирует. «Зачем ты это сделал?» — обратился я к прошлому хозяину тела. Ответом мне была тишина. Кто бы сомневался, все это время мальчишка старался помогать мне. Каков шанс того, что он попытается отнять тело, неизвестно. Получится ли у него? Точно нет, моя душа сильнее, а значит, беспокоиться пока ни о чем. Или все же есть о чем? Я посмотрел на место, где раньше располагался родовой источник. Теперь там было пусто, а значит, замок, в случае нападения, не получится укрыть куполом. С мальчишкой надо как-то поговорить. В дальнейшем я планирую воплотить его в духовное оружие, а значит, нам надо найти общий язык. Но это же надо было додуматься, затащить источник в тело. Откуда только у него столько сил? И как теперь выращивать новый родовой источник? Я огляделся, пытаясь найти ответ хоть в чем-нибудь. И тут у меня появилась идея. Покопавшись в карманах, я достал на свет темно-зеленое ядро монстра. Недолго поразглядывав его, я попробовал поместить его на место прежнего источника, и у меня получилось. Ядро зависло в воздухе и начало медленно вращаться. Уж не знаю, к чему это приведет, учитывая то, что это ядро заражено темной энергией, но моим землям нужен новый родовой источник. Правда, вот этого маленького шарика отнюдь не хватит, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту землям. Под ним есть озеро энергии, а значит, что он постепенно будет расти, вот только сколько это займет времени. Разглядывая маленький шарик, я почесал затылок. Неловко получилось. Но кто же знал, что мальчишка вообще на такое способен? Нужно поменять защиту на двери, чтобы никто не смог сюда проникнуть. Если кто-то узнает, будет нехорошо. Я вышел наружу и сделал так, чтобы дверь теперь открывалась только по отпечатку моей ауры. Я поднялся по лестнице вверх, на первый этаж, и увидел в конце коридора мечущегося Гришу. Я не стал кричать ему, а просто подошел поближе. «Гриша», — произнес я, подойдя поближе, — «ты чего как угорелый носишься? Случилось чего, брат?» — возмутился он. «Ты куда пропал? С самого утра тебя нет. Я уже подумал, что ты в разлом ушел, не предупредив». «Куда пропал?» «Да так, я посмотрел в окно, подвал исследовал». «Подвал?» Он оглядел меня сверху вниз. «И что интересного там нашел?» «Это уже не важно», — махнул я рукой. «Как у нас дела? Все нормально?» «Да», — кивнул он головой. Я пошел к лестнице наверх, а Гриша последовал за мной. «Кстати о разломе. Попроси приготовить мне еды с собой. Я хочу сходить в ближайший разлом и попытаться закрыть его. Нам нужно исправлять наше незавидное положение. Нам срочно нужны деньги. А также попроси Максима подготовить машину. Можно мне с тобой?» — спросил он. Я отрицательно покачала головой, остановившись у лестницы. «Давай не сейчас. Ты мое доверенное лицо, и пока мы не наладили все дела в роду, мне нужна твоя помощь здесь. Кстати, как там Державина?» Я посмотрел на Гришу. «Все хорошо. Ей, чтобы не скучно было, принесли какие-то книги, и сейчас она сидит и читает у себя в комнате, наверное. Ее просто с утра после завтрака тоже не было видно», — ответил он. «Ну, главное, чтобы не создавала проблем, а все остальное не важно. Она нам еще пригодится». Я пошел вверх. «Для чего?» — удивился брат. «Ты все же решил на ней жениться? Вот уж дудки», — замахал я руками. «Мне пока рано делать столь необдуманный шаг. Я уже один раз сделал такой шаг. Время стерло все, не осталось ни обид, ни сожалений, но все же пока нет желания повторять это еще раз». «Зря я...» — протянул Гриша. «Она хорошая партия».